Потом его долго вели по длинным коридорам. Втолкнули куда-то, посадили на мягкое кресло, и вдруг раздался знакомый голос. «Сними это!» Мешок сдернули, и перед Самойловым возник сам светлейший князь. «Ну, сержант, жив-живеханек?» Айда Ушаков развел руками Меньшиков. «Вот умелец. Поди уже и ему служишь?» «Я России служу», — возмутился Иван напрасным подозрением. «Ну-ну, почитай, все мы России служим», — успокоил горячую голову Александр Данилович. «Ты мне лучше скажи, чего ж ты там высматривал?» «Убийцу», — как-то непроизвольно вырвалось у Ивана. «Убийцу? Это какого такого убийцу?» «Ну так в крепости Вожжов, что итальянцев Алинелли убил ночью, сам был зарезан». «Какой Вожжов? Какая крепость?» Возмущению Меньшикова не было конца. Самойлов замялся, посмотрел на солдата. «Ваша светлость! Выйди!» — скомандовал служивому светлейший. «Ну, сказывай». «Вы давеча посылали меня персону встретить?» Меньшиков согласно кивнул. «Вы знаете, кого вам прислали и зачем?» «О-о-о!» — взревел Александр Данилович. «Это что ж значит? Теперь ты мне вопросы задавать будешь?» «Да не в вопросах дела», — урезонил его гнев Самойлов. «Сдается мне, что не в помощь вам гонцы сии прибыли». Упорство Ивана достигло цели. Меньшиков перестал метаться по комнате. «Ладно, ну говори, раз больше меня знаешь». «Счеты они свои масонские сводили», — выпалил Иван. «И Фалинелли убить чужими руками, и казной овладеть. Стоп!» «Какой казной?» — насторожился князь. «Не спрашивайте, откуда прознал, но посланцы сии прибыли прибрать казну ордена, что Фалинелли хранил». «Кто еще об этом знает?» «Никто». «Ойли?» — недоверчиво спросил Меньшиков. «Ей-богу, никто!» — перекрестился Иван. «Ох, парень, не сносить тебе головы, если б не твой папаша». «Ладно, ступай пока. О разговоре нашем молчи». «Ваша светлость!» — замялся Иван у двери. «Что еще?» — с досадой спросил князь. «Позвольте веер забрать». «Бери!» — нечего было и спрашивать о такой пустяковине. «А вот что надо бы ему дать понять. И помни, Меньшиков ничего никогда не забывает. Ступай!» Светлейший кинул веер Самойлову, тот улыбнулся князю и вышел. С трудом справляясь с усталостью, шел Самойлов по мостовой. Вдруг сзади раздался цокот копыт по булыжнику. Он посторонился, но карета остановилась, дверца приоткрылась, и показалось лицо Ушакова. «Самойлов!» — окликнул он нашего героя. «О чем со светлейшим говорил, расскажешь по дороге, а сейчас нас с тобой Толстой ожидает. Садись!» Иван послушно сел в карету. Глава 6. О зайцах и черепахах и о том, как на пути любви внезапно и неотвратимо встает разлука. Андрей Иванович внимательно посмотрел на своего протеже тяжелым испытующим взглядом, словно хотел выведать все его мысли и чувства. Затем, наконец, изрек. «Ну, Ваня! Поведай мне, как ты залез в трубу с нечистотами в приказе, а оказался у князя Меньшикова в кабинете». «След-то я правильно взял», — пустился в объяснение Самойлов. «И вот тому доказательство». Самойлов протянул Ушакову найденную улику, демонстрируя тем самым, что не зря ему доверили сие важное дело. «Справился лучшим образом, преступника нашел и вину его может подтвердить». «А что у князя был, так то они меня на улице». «Мешок на голову и предсветлые очи», — добавил он, не сумев скрыть обиды за столь грубое, а главное, незаслуженное обхождение. Ушаков повертел в руках веер, осмотрел изящный кинжал и продолжил расспросы. «И что же светлейшему надо было от твоей персоны?» «Справлялся, кого я искал», — не моргнув глазом, ответил Иван. «А ты?» — насторожился его визави. «А что я? Я ему объяснил, что убийцу искал». Тут наш герой впервые усомнился, что поступил правильно, когда выложил все Меньшикову на чистоту. Ироничный смех Ушакова подтвердил его опасения. «Святая простота», — только и вымолвил Андрей Иванович. «Вот и как его понимать прикажете? Разве объяснит, что за игры у них с Меньшиковым и что кому говорить нельзя? И ведь оба России служат, только как-то по-разному это у них выходит. А ему что прикажете делать, коли и один, и другой его наняли? Как во всем разобраться?» Так размышлял наш Ваня, пока карета везла их по мощным улицам Града Петрова к дому Ушакова. Путь, впрочем, был не слишком длинен, так что вскоре они шагали уже по анфиладе залов. Тут Андрей Иванович снизошел, наконец, до некоторых наставлений. «Ох, Ваня, хороший ты